Глава 18. «Тихо, пацаны!» — шикнул Витек. На заднем сиденье двое тискали осатаневшую от страха и боли Софью. А той даже крикнуть не было никакой возможности. Рот ей снова залепили, а вот одеть забыли. «Не в пустыне чай!» — пояснил он, когда один из присутствующих начал было возмущаться. — Люди кругом, ночь, слышно все за версту. — Слышь ты, куда сворачивать? Говори. — Извини, у нас ротик залеплен. — Тогда показывай. Соня начала показывать дорогу пальцем, то и дело трогая Виктора за плечо, когда он намеревался повернуть не в том месте. Почему она выбрала самый длинный путь к своему дому? Почему не заставила их ехать по прямой, как обычно ездила сама? Со вздохом она тут же призналась самой себе. Конечно, не в благих побуждениях была причина. Конечно, не о Старковой она заботилась, а прежде всего о себе. Не хотелось ей спешить, сокращая путь к пугающей неизвестности. Что-то ждет ее там. «Странно. Ворота открыты», — мрачно удивился Витек, останавливая машину. «Давай, набрось на себя что-нибудь и веди к подружке. Только не вздумай привлечь к себе внимание. Шею сломаю тут же. Орать там или бежать? Уяснила?» Соня кивнула, натягивая на себя спортивную олимпийку одного из парней, что куражились над ней всю дорогу. «Орать, бежать. Невзирая на их угрозы, она и хотела бы, но не смогла. Во-первых, рот был залеплен скотчем, а во-вторых, ноги почти не держали ее. Ступала, как на протезах, по дорожке от ворот к дому. Все, что ей еще оставалось, так это удивляться и строить догадки одну нелепее другую. Катька, по ее соображениям, либо совершенно свихнулась, либо сбежала, либо устроила в ее доме засаду. Свихнуться та запросто могла. И могла белым днем отправиться на прогулку, считая, что ей ничего не угрожает, когда вокруг столько народу. Потому и ворота распахнуты. Могла и сбежать, отчаявшись ее дождаться. Все обещанные подруге сроки Каледина бессовестно пропустила. То ли по забывчивости, то ли по нежеланию. Это, опять же, не Соня так думала, минуя распахнутые настежь ворота, а Катька могла так рассуждать. Но самой желанной была, конечно, мысль о возможной милицейской засаде. Может, хватило у Катьки сообразительности обратиться в милицию, а? Может, кто-то из дома Хромина сделал сюда звоночек и... Никто ей не мог позвонить. Телефон Старкова еще в ее присутствии отключила, да и с милицией Старкова связываться не станет, распрячется и от нее тоже. Соня в который раз судорожно вздохнула, украдкой посматривая по сторонам. Спят ее соседи, будто заживо погребенные. Нигде ни единого отблеска света, оно и понятно. По одну сторону ее дома пенсионеры обосновались, по другую проживала дружная семейка с детишками. Станут они посреди ночи свет жечь и тревожить своих ребятишек? Как же! Надежды никакой. Витек дернул за дверную ручку и со странным подхрюкиванием переступил порог. «Птичка-то, кажется, улетела из клетки». — воскликнул он громким шепотом. — Что скажешь, Сонечка? Соврала ты нам, что ли? Она отчаянно замотала головой и попыталась сорвать с разбитых губ липкую ленту. Боль была непереносимой, и она застонала. — Эх ты! — ухмыльнулся не по-доброму Витек, подходя к ней поближе. — Разве ж так надо? Надо вот как! И он очень резким движением отлепил скотч от ее рта. Она едва ли не лишилась сознания прямо там же, на пороге. Поддержал один из конвоиров, не упустив возможности ущипнуть ее побольнее. — Ну? — Говори теперь, где твоя беглая подружка? Витек с силой толкнул ее внутрь дома. — Говори, паскуда! Сбрехала нам? — Нет, — заплакала она, прикрывая кровоточащий рот руками. — Нет, она должна быть здесь. Осмотрите дом. — Осмотрим, не сомневайся. Только нету ее тут. Чую, чую. Витек матерно выругался. — С чего тогда дверь открыта с воротами, а? — Молчишь, не знаешь. Вот и я не знаю, но догадываюсь. Осмотр дома занял не более 5 минут. Опричники Хромина отыскали вещи Старковой, посовещались недолго в Сониной столовой, а потом Витек принялся звонить хозяину. — Че делать, босс? Была она тут. Все, вплоть до трусов и зубной щетки на месте, а девки нет. Удрала. Удрала, даже дверь не закрыла. Ты понял? А с этой что делать? Он кивком указал на скорчившуюся в углу Соню, будто Хромин мог его видеть теперь. Молчал долго, слушая рекомендации, потом снова кивнул, буркнув: понял, не дурак. Разговор закончился минут как 5, а ее не уводили, с чего-то начав очень пристально рассматривать ее столовую. Затравленно поглядывая на них, из-под спутавшейся челки Соня тряслась всем телом, не зная, что и думать. Отпустят ее или нет? А может, жалятся? Может, пощадят и оставят ее в родных стенах? Чего бы им стоило? Она ж не соврала. Витек долго искал то, на чем могли остаться отпечатки сбежавшей Старковой. Это могло быть что угодно, лишь бы этим можно было убить хозяйку. Хромин, его хозяин, был великим мужиком. Он сразу сообразил, как по возможности, без лишних осложнений, убрать эту девку и не попасть под подозрение. Сообразил и порекомендовал своему подчиненному отыскать в доме предмет с отпечатками Старковой. А ведь умно. Ничего не скажешь. Взять хотя бы, к примеру, вот этот нож рядом с недоеденным яблоком. Сбежавшая наверняка резала яблоко этим самым ножом и уж наверняка не позаботилась о том, чтобы стереть с него отпечатки. И если он, Витек, аккуратно так обернет этот нож чем-нибудь и вставит лезвие меж ребер очумевшей Соньки, то под подозрение попадет Старкова, а не кто-нибудь. В доме полно ее вещей. Раз. Нож в сердце подруги с ее отпечатками. 2. И бегство, опять же, вполне обоснованно. Испугалась возмездия. Ментам же ничего не стоит вспомнить о давней вражде двух подруг. Найдутся доброхоты. Просветят, как Сонька обольщала мужа Старковой. Вот вам и мотив. И за давностью лет этой вражды убийство вполне сойдет за преднамеренное. Ай да, Тарас! Ай да, умник! Чистое полотенце Витек нашел в шкафу в выдвижном ящике. Очень осторожно, чтобы не затереть возможных отпечатков, обернул им рукоятку ножа, приладил ее по руке и пошел в угол, где сидела съежившаяся Софья.